Во время последней гражданской войны, когда за власть боролся Октавиан Август, Цицерон не скрывал своих республиканских убеждений и был убит сторонниками империи. Имя Цицерона стало нарицательным. Цицероном называют всякого выдающегося оратора или просто человека, умеющего красиво и убедительно говорить. В мирные годы правления Октавиана Августа наступил расцвет древнеримской культуры. Культура Рима не была оригинальной. Мифологию римляне заимствовали у греков, изменив только имена богов. Подражательной была и римская литература. Самые знаменитые древнеримские поэты — Вергилий и Гораций. Вергилий по просьбе самого Августа создал поэму «Энеида», в которой описана история Энея, легендарного прародителя римлян. «Энеида» напоминает поэмы Гомера, но она уступает им по образности и поэтичности. Вергилий писал ее 11 лет, упорно работая над каждой строкой. Не умея блеснуть поэтическим вдохновением и новизной, Вергилий, тем не менее, создал произведение классическое по правильности и ясности языка. В школах по Энеиде учили читать и писать. Она и сейчас остается образцом прекрасного латинского языка. Гораций родился в семье вольноотпущенника. В юности он участвовал в гражданских войнах, а после их окончания занялся поэзией, надеясь, что это обеспечит ему хороший заработок. Гораций умело владел поэтическим мастерством, его стихи понравились Вергилию, и он представил Горация своему покровителю — меценату. Меценат был ближайшим другом Октавиана Августа. Он помогал будущему императору добиться власти, и Август во всем доверял меценату. Когда Августу приходилось покидать Рим, меценат, не занимавший никакой официальной должности, управлял городом. Меценат очень любил поэзию и вообще искусство. Он давал деньги Вергилию, чтобы тот мог, ни о чем не заботясь, писать свои поэмы. Горацию он подарил имение и представил его ко двору Августа. Августу тоже понравились его стихи, и Гораций стал придворным поэтом. Больше всего знаменита его ода «Памятник», в которой он с гордостью пишет о том, что его слава переживет века. Начинается ода словами «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Эта фраза стала крылатой, ее повторяли многие поэты. Имя мецената известно не меньше, чем имена Вергилия и Горация. Оно стало нарицательным. Меценатом теперь называют всякого богатого человека, который помогает поэтам, писателям, художникам и актерам. После смерти Октавиана Августа Римской империи правили императоры. Одни из них получали власть по наследству, другие захватывали силой. Среди них были и удачливые полководцы, и предусмотрительные политики. Но все чаще они оставались в памяти людей не благодаря своим подвигам, а из-за необычайной жестокости и сумасбродства. Император Калигула приказал убить своего наследника, заставил покончить самоубийством многих друзей и близких. Однажды, во время боя гладиаторов с дикими зверями, он велел бросить в клетки к разъяренным львам первых попавшихся под руку зрителей. Ему так нравилось смотреть на человеческие мучения, что даже когда он обедал и ужинал, у него на глазах казнили осужденных на смерть. Как-то, наблюдая за состязанием бегунов и услышав, что народ приветствует не того, кто нравился императору, Калигула воскликнул: «Как жаль, что у римского народа не одна голова, и ее нельзя отрубить одним разом». Чтобы показать сенаторам, что они ничего не значат, Калигула дал сенаторское звание своему «коню» и приводил его на заседание сената. Этот сумасбродный поступок вошел в историю и сделал имя Калигулы знаменитым. Другой император, Нерон, тоже прославился своей жестокостью. Он даже участвовал в заговоре против своей матери, которая возвела его на трон. Нерон приказал отравиться своему учителю, философу Сенеке. Сенека был стоиком, так называли последователи греческого философа Зенона. Зенон читал свои лекции в Афинах под портиком, который назывался «Стоя». От названия этого портика и произошло название учения — стоицизм. Стоицизм призывал мужественно бороться с жизненными невзгодами и не бояться смерти. В насмешку над философскими убеждениями Сенеки Нерон потребовал, чтобы он подтвердил их делом. Умер, раз он не боится смерти. Сенека понимал, что в случае отказа его казнят, и принял яд. Нерон был до наивности тщеславен. Он считал себя великим актером и певцом, выступал в трагических ролях и исполнял песни, аккомпанируя себе на кефаре. Приехав в Грецию, Нерон принял участие в Олимпийских играх. Конечно же, спортсмены нарочно уступали ему. Победив почти во всех состязаниях, Нерон на радостях освободил Грецию от уплаты налогов. Когда в Риме произошел страшный пожар, то ходили слухи, будто город поджег Нерон, чтобы испытать чувство троянского царя Приама в момент гибели Трои и правдоподобнее сыграть его роль на сцене. Римские войска восстали и низложили чудовищного императора. Нерон закололся мечом. Умирая, он воскликнул: «О боги, какого великого артиста теряет во мне человечество!» Эти слова стали примером самообманчивого тщеславия, а имя Нерона вошло в историю как имя самого бесчеловечного правителя.